конь Вермонт встал, как вкопанный, и дальше идти отказался. Тёма объяснил его действия. Вермонт говорит, нужно сделать остановку на ночлег. И что, именно так и говорит? Ну надо же! Все четверо расположились под ветвями огромной ели. Зай тут же захрапел. Беша осмотрелась и быстро сунула мешочек с красным камнем под толстую корягу, спрятав туда же и карту. Потом она разложила на земле несколько еловых веточек, улеглась на них и стала вспоминать события прошедшего дня, праздник, голос дракона, книгу звездочета. Овца Беша проснулась от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо. Она приоткрыла глаза и увидела перед собой Тему. Вставай скорее! Ой, что случилось? Зай пропал! Пропал!